Глава седьмая. Можно подумать, что все самые прекрасные и талантливые певицы, куртизанки, способные разбить сердце мужчины или довести его до экстаза такими способами, которых он и вообразить себе не мог, должны жить в Синане, ослепляющем весь мир богатством и дворцом у северных стен. Это обоснованное предположение, но не соответствующее действительности. Торговые и стоящие на берегах каналов города могли также прославиться и завоевать славу по самым разным причинам, и одной из них была утонченность и мастерство их женщин. У юга были свои собственные традиции в вопросах любви, уходящие корнями еще в четвертую династию, и некоторые из них настолько извращены, что их обсуждали только шепотом или после хорошей выпивки. Конечно, северо-восток в этом смысле был пустыней. Солдаты и маркитанты в продуваемых ветрами крепостях у длинной стены, суровые города, тоже продуваемые ветрами, где правила аскетичная аристократия, считавшая последние три династии недавними пришельцами и едва достойными их внимания. Чэнь-Яо, однако, находился на другом конце империи, и через него проходил шелковый путь, переходящий в имперский тракт, по которому торговцы и товары попадали на базарную площадь и в квартал удовольствий процветающего, оживленного города. Чэнь-Яо, лежащий так далеко на западе, также прославился сардийскими девушками, светловолосыми, голубоглазыми и зеленоглазыми богинями из-за пустынь, которые пользовались большим спросом в Катае девятой династии. Одну такую женщину звали Весенняя Капель, и жила она в Синане, и теперь ее, по-видимому, звали Линчан, и принадлежала она новому первому министру империи в качестве личной наложницы. Было много причин, решил Тай, уже давно позволяющих ему напиться до бесчувствия. Одной причиной была гибель друга. Он продолжал вспоминать Яня, как он хохотал, пока не захлебывался и не давился, во время игры за чашкой вина в Северном квартале, или как занимался, сидя на скамье рядом с Таем, ужасно сосредоточенный, или как тихо напевал себе под нос, чтобы запомнить отрывок, или как они вдвоем взбирались на башню за стенами во время праздника хризантем, и все это было дружбой. А теперь этот друг лежит в могиле у озера, рядом с женщиной, которая его убила. Второй причиной, почему ему необходимо вино, хорошее вино, можно надеяться, было то, что кто-то пытался его убить, а он не знал, кто и почему. Третьей была Капель. Она предвидела свой уход из Северного квартала больше двух лет назад и предупреждала об этом Тая. Он не поверил, что это возможно, или убедил себя в этом. Это не одно и то же. Против собственной воли он вспомнил одну ночь в павильоне лунного света, где Капель и еще три девушки развлекали студентов. Смех и музыку в самой большой комнате. Вдруг стало тихо. Тай сидел спиной к двери. Он увидел, как Капель подняла глаза, потом, без малейшего колебания, встала и с пипой в руках пошла от них к мужчине, которого Тай увидел в дверном проеме, когда повернулся и посмотрел ей вслед. Вэньчжоу тогда еще не был первым министром, но он был богатым сыном знатной семьи и любимым двоюродным братом любимой наложницы императора, что куда важнее. Элегантно одетый крупный мужчина, красивый и знающий это. Вэньчжоу мог приказать прислать к нему любую женщину в Синане, но он пожелал Капель. Его забавляло, что он приходит к ней в город, и не возникало никаких сомнений в приоритете перед студентами, когда приходил такой человек. Сама мысль об этом была смехотворной. Тай запомнил ту ночь, хотя это был не единственный раз. Взгляд Джоу скользнул по компании студентов перед тем, как обратиться к Капели, грациозно и почтительно приветствующей его. Она повела его в свою комнату. Тай пытался понять, почему возникло именно это воспоминание. И решил, потому что Джоу какое-то мгновение, слишком долгое мгновение, смотрел ему в глаза а потом отвел взгляд. У Чаньду есть стихотворение о могущественных мужчинах и женщинах двора, веселящихся на Перу в парке у Длинного озера. В нем он высказывает предположение, что лучше бы определенным мужчинам никогда тебя не замечать. В ту ночь его заметили. Шэньтаю не нужна светловолосая девушка в Чэньяо. Ему действительно нужна была женщина после столь долгого одиночества. И он решил, что разнообразные призраки и злобные духи могут сами выбрать, кто из них будет мучить каньлинскую женщину-воина, которую он так опрометчиво нанял на перевале Железные ворота. Он договорился с почетным эскортом, который ждал его за стенами города, что нанесет визит префекту и военному губернатору в такой очередности. Утром. Оба они ждали его сегодня ночью. Он вежливо отказался. Эта ночь принадлежала ему. Они находились в городе, охраняемом солдатами, защищенном от бродячих разбойников, как и от женщин-лисиц из мира духов. Тай поручил Вэй Сун снять для них семерых комнаты в лучшей гостинице. Он также решил оставить при себе всадников из крепости у Железных ворот. Это был небольшой жест признательности коменданту Линю, который дал ему денег на дорогу, в том числе и на здешнюю гостиницу. Его комната оказалась красивой, с большой кроватью и раздвижной дверью, ведущей в сад. Пять стражников из приграничной крепости не свяжут его слишком тесными узами со вторым военным округом, когда он доберется до столицы. Но их присутствие может быть полезным коменданту, который их с ним отправил. Встречающие чиновники сделали ему исключающие друг друга предложения по дороге в город, стать почетным гостем в домах обоих здешних правителей, и эта конкуренция облегчила Таю возможность осуществить желание поселиться отдельно. Губернатор обладал большей властью, у них всегда больше власти теперь, но префект носил титул, имеющий большое значение при соблюдении протокола, а Тай достаточно долго учился в Синане, чтобы знать, как разрешить эту проблему, когда наступит утро. Разумеется, в его гостинице были девушки. В павильоне позади первого строения, с карнизов которого свисали красные фонари. Одна из них, заметил Тай, когда шел через двор и заглянул внутрь, была очаровательной. Или ему так показалось из-за того, что он уже 2 года не приближался к одетой в шелк женщине. Играла пипа и танцевала другая девушка в платье с широкими красными рукавами. Он постоял в дверном проеме несколько секунд, глядя на нее. Но это была удобная гостиница, а не квартал развлечений. А люди, посланные его встречать, весело надавали Таю советов, какой из домов куртизанок может доставить мужчине со вкусом и определенными средствами больше удовольствий. Он вышел из гостиницы и направился туда. Ночные улицы Чэньяо были полны народа, освещены свисающими со стен фонарями и переносными факелами. С этим он тоже уже давно не сталкивался. Люди отодвигали тьму, чтобы по ночам не было страшно. Тай не стал бы отрицать, что его охватило возбуждение предвкушения. В Синане наступление ночи означало комендантский час, городские ворота и ворота каждого квартала запирались до утренних барабанов. Но Чэньяо был базарным городом на торговом пути, и правила здесь по необходимости нарушались. Мужчины, многие из них чужестранцы, после лишений долгого перехода по пустыням не желали подчиняться ограничениям в передвижениях, когда они наконец-то прибыли в цивилизованный город и знали, что их путешествие закончилось. Они платили пошлины и налоги, предоставляли товары для осмотра, давали взятки чиновникам и префекту, как положено, но не желали сидеть на одном месте после наступления темноты. В Чэньяо, расположенном так близко от тагурской границы, было достаточно солдат, чтобы обеспечить относительно надежный порядок, даже если путешественники не будут сидеть дома по ночам. Там и тут Тай видел группки этих солдат, но они были похожи на отдыхающих, а не на стражей порядка. Здесь поощрялись кутежи при лунном свете. Пирующие и отдыхающие мужчины тратили деньги, оставляли их в городе. Тай был готов стать одним из них. Музыка, грациозные танцы женщин, хорошая еда и вино, а потом выбранная им девушка с полными обещаний глазами и почти уже забытый запах женщины. Ноги, обвившиеся вокруг его тела, рот и пальцы, искусно провоцирующие, изучающие. И освещенная свечами отдельная комната, где он мог бы начать свое возвращение назад, в тот мир, из которого уехал к Куала-Нору. Позже он решил, что отвлекся. Его мысли улетели слишком далеко вперед, по шумным улицам. Иначе он не попал бы так легко в ловушку. Он должен был насторожиться, когда короткая улочка, на которую он свернул, следуя полученным указаниям, вдруг перестала быть шумной и многолюдной. Тай осознал, что остался один. В начале улочки появились какие-то фигуры и перекрыли ее. На этом конце не было фонаря, и трудно было рассмотреть, сколько их. Тай остановился и шепотом выругался, а потом быстро оглянулся и не удивился, когда разглядел в том конце, откуда пришел, еще нескольких человек. Всего их, по его подсчетам, было 8. Тай стоял посередине пустой улицы. Двери лавок и жилых домов по обеим сторонам оказались, естественно, запертыми. При нем был только один из его мечей. Брать 2 меча в дом куртизанок считалось признаком невоспитанности, но также считалось глупым ходить по ночным улицам любого города без оружия. Возможно, сейчас он продемонстрировал глупость. Он обнажил меч. Существовала тактика, выработанная на горе Каменный Барабан, на низких уровнях обучения, как вести себя при такой угрозе, как эта. Она входила в официальный урок. Человек вряд ли сможет одолеть 8 противников или убежать от них. 4? Возможно. Тай сделал 2 быстрых вдоха, потом бросился вперед, во весь голос призывая городскую стражу. Он услышал за спиной крик, но предпочел хоть несколько секунд иметь дело с половиной этих людей, кем бы они ни были. И он действительно умел драться, как выяснилось. Он редко пользовался своим мастерством в прошлые годы, но сейчас второй сын генерала Шэнь Гао, прошедший обучение у воинов Каньлиня на их священной горе, бежал вперед, к новой группе убийц, и чувствовал прилив нарастающего, полезного гнева. Он узнал его, позволил ему разрастись, направил в нужное русло. Вытянув вперед меч, он описал на бегу полный круг, когда приблизился к ним, чтобы сбить с толку и внушить неуверенность. Потом прыгнул на стену последнего дома, сделал 3 или 4 коротких шага, пробежав вверх по стене, а потом снова спрыгнул с нее, пролетев над головами этих людей. Всего 3, а не 4, что хорошо. И нанес колющий удар одному и рубящий другому, еще находясь в воздухе. Острый клинок 2 раза проник глубоко в плоть. Тай приземлился за спиной у того, кто остался. Этот человек резко обернулся, поднимая меч, чтобы отразить удар. И в этот момент Тай увидел, что человек носит мундир цвета армии 2-го округа. Такой же, как его собственные кавалеристы. Это были те самые военные стражники, которых он звал. Тай замер, выставив вперед клинок. «В чем дело?» — воскликнул он. «Я один из ваших офицеров. Комендант крепости у Железных ворот предупредил о моем прибытии». Второй из тех, кого он ранил, стонал, лежа на грязной улице. Тот, который остался на ногах, быстро заговорил, преодолевая шок и страх. «Это нам известно. Вас хотят видеть. Решили, что вы можете отказаться прийти. Нас послали, чтобы обеспечить ваш приход». Он поклонился нервным рывком. Тай услышал шуршание. Он быстро взглянул наверх, увидел, как кто-то спрыгнул с крыши за спиной 4 других солдат, бегущих с дальнего конца улицы. Ему давно уже не приходилось принимать решение так поспешно. «Сун, нет! Погоди, оставь их!» Вэй Сун приземлилась, перекатилась и вскочила. Она не собиралась идти в дом куртизанок. Вопросы учтивости здесь не поднимались. Она выхватила из ножен за спиной 2 свои меча и вытянула перед собой. «Почему?» — только и спросила она. Тай втянул воздух, чтобы прийти в себя. «Потому что здесь еще 20 солдат, И не все они неумелые, а некоторые с луками. И вы находитесь в городе, в котором правлю я». Голос, донесшийся с площади за спиной Тая, звучал уверенно и насмешливо. Он медленно обернулся. Полдюжины факелов горело возле паланкина с задернутыми шторками. Маленькая площадь была пуста, людей на нее не пускали солдаты, перекрывшие все улицы. По крайней мере, 20 человек. С этой стороны занавески паланкина были открыты, так что сидящий внутри человек мог видеть происходящее. И его было видно при свете факелов. Тай все еще чувствовал в себе гнев, подобный горячему камню. Он боролся с тошнотой, которая может возникнуть вслед за насилием. Теперь оба лежащих на земле человека молчали. Он не знал, убил ли он их. «Первого, вероятно, да», — подумал Тай. Он медленно подошел к паланкину и факелам. «Зачем вы это сделали?» — спросил он требовательно, слишком вызывающим тоном. Он сознавал это, но ему было все равно. Он был совершенно уверен в том, с кем говорит. «Ты похож на отца», — произнес худой, очень высокий человек на носилках. Сошел вниз и остановился, глядя на Тая и опираясь на толстую палку. И теперь сомнений не оставалось. «Город, в котором правлю я». Тай поклонился. Это было необходимо, как бы он ни был разгневан. Он прочистил горло. «Господин, я сказал вашим офицерам у города, что почту за честь нанести вам визит утром». «И у меня нет сомнений в том, что ты так бы и сделал. Но я человек нетерпеливый и не склонен уступать первенство префекту в подобных делах. Тебе пришлось бы сначала посетить его». «В подобных делах. Теперь кони всегда будут на первом месте», — подумал Тай. Губернатор Сюй Бихай, командующий как вторым, так и третьим военным округом, улыбнулся ему. Улыбка была холодной. Тай вложил меч в ножны. «Это каньлинская женщина-воин», — произнес губернатор тонким, как бумага, голосом. «Ее нанял ты?» Он не терял времени. Тай кивнул. «Да, господин». «Ей было поручено охранять тебя сегодня ночью?» «Ей поручено охранять меня всегда». Он понимал, о чем идет речь, и вдруг опять испугался. «Она шла не с тобой». «Воины Каньлиня бросаются в глаза, господин. Я предпочел остаться незамеченным. Она находилась невдалеке, как вы видите». Снова холодная улыбка. Военному губернатору на вид было лет 60. Его длинная и узкая бородка и волосы были седыми, но его поза и манеры властными, несмотря на палку в руке. «В таком случае ей будет дарована жизнь. Ты не станешь возражать, если ее побьют палками. 20 ударов». «Я буду возражать. Я сочту это за личную обиду и оскорбление». Поднятые брови. Факелы мигнули под порывом ветра. «Она обнажила оружие против солдат моего города, господин Шэнь. Она обнажила клинки против людей в темноте, которые, по-видимому, напали на меня, губернатор Сюй. Я говорю это с уважением. У меня был бы повод уволить ее или еще хуже, если бы она этого не сделала». Молчание. «Я уступлю тебе в этом вопросе», — в конце концов произнес Сюй Бихай. «В память о твоем отце, которого я знал. Я служил под его началом на Западе». «Я это знаю. Он часто говорил о вас», — сказал Тай. Это была не совсем ложь. Он действительно знал, как губернатор получил рану ноги. «Спасибо», — прибавил он. И снова поклонился. Губернатор имел полное право и даже был обязан приказать казнить Сун или избить и превратить в калеку. Это базарный город, полный пьяных чужестранцев и проезжих людей, ожесточившихся после долгого пути. Солдаты обязаны поддерживать порядок. Из этого вытекают определенные правила. «Вэй Сун, вложи оружие в ножны, пожалуйста», — крикнул Тай. Он не оглянулся, но с облегчением выслушал двойное вжик, когда она повиновалась. «Спасибо», — сказал он еще раз, на этот раз ей. «Она была воином Каньлиня. Они не слуги, чтобы им так приказывать». «И он тоже». «Я польщен, конечно. Я не стою того, чтобы губернатор выходил из дома ночью с целью побеседовать со мной. Я с нетерпением ждал от вас совета и новостей утром. И все еще жду. Когда вам было бы удобно?» «Сейчас», — ответил Сюйбихай. «Ты меня не слушал. Я сказал, что не намерен принимать тебя после префекта». «Я вас слушал, господин. Но не я пишу протоколы нашей славной девятой династии, губернатор. Я не склонен позволить кому-либо назначать мои встречи на день. Или на ночь, с каким бы уважением я к ним ни относился». Казалось, седобородый губернатор это обдумывает. До них доносились далекие звуки, музыка и смех. Кто-то гневно повысил голос. Но они были одни на площади с солдатами и Вэйсун. «Не вижу для тебя другого выхода», — в конце концов заметил Сюйбихай. «Хотя я отметил твое нежелание. Не буду извиняться за то, что защищаю интересы этого военного округа, но могу предложить тебе вино из винограда сорта «Сосцы кобылицы» в моей резиденции и сопровождение в квартал развлечений потом». Тай вздохнул. Ему необходимо решать, и быстро, как далеко он может пойти. И как далеко готов пойти губернатор. Он все еще злился. Его отцу нравился этот человек. Элементы нужно уравновешивать. Принцесса в Ригиале изменила его жизнь. Такие моменты, как этот, были частью этой перемены. Не похоже, что он будет последним. «Я не пробовал это вино больше 2 лет», — ответил он в конце концов. «Я должен быть польщен возможностью стать вашим гостем. Пригласим и префекта тоже?» На мгновение худое лицо губернатора выдало его изумление. Потом он запрокинул голову и рассмеялся. Тай позволил себе улыбнуться. «Не думаю», — сказал Сюйбихай. Как потом понял Тай, губернатор хотел сказать ему только одну вещь, но хотел сделать это срочно. И сделать это до того, как кто-нибудь другой поговорит с молодым человеком, который сейчас владел достаточным количеством сардийских коней, чтобы повлиять на равновесие сил к концу долгого правления императора. Вино, приправленное шафраном, оказалось роскошным. Тай честно попытался вспомнить, когда в последний раз пробовал такое вино, и не смог. Две молодые женщины, которые им прислуживали, были дочерьми Сюйбихая, незамужними. Каждая одета в безупречные шелка, одна в бледно-зеленой, вторая в голубой. Платье с низким вырезом, по моде, которая, очевидно, появилась после того, как Тай покинул Синань. Аромат их духов, у каждой свой, опьянял. У обеих были тонкие нарисованные брови, подкрашенные сине-зеленым цветом. Волосы зачесаны на бок и заколоты экстравагантными шпильками. Они носили туфли с закрытым носом, усыпанные драгоценными камнями, золотые кольца и нефритовые серьги. Их глаза смотрели уверенно и насмешливо. Тай подумал, что это нечестно. Губернатор сидел, скрестив ноги, на возвышении напротив, одетый в черные одежды, в черной шляпе и с красным поясом. Казалось, он не замечал, какое впечатление производят его дочери на гостя. Но Тай был совершенно уверен, что и вино, и освещенная лампами комната, и две изящные, надушенные женщины — это все тщательно спланировано. Вэйсун осталась во внутреннем дворе вместе с солдатами. Надеялись, что те двое, которых ранил Тай, выживут. Он спросил об этом, когда они прибыли сюда. Конечно, это хорошо, но напомнило ему о том, что его мастерство уже не то, каким было прежде, ведь он намеревался убить обоих. Они ели высушенную в 5 специях речную рыбу с 3 соусами. Ранние фрукты, поданные в вазах из слоновой кости дочерьми, а не слугами. Они пили приправленное шафраном вино, которое непрерывно подливали в чашки. Говорили о весенних посевах у стен города и вдоль реки, о грозах и о комете, явственно наблюдавшейся на востоке в начале этого месяца, и о том, что она может предвещать. Две женщины принесли воду и полотенце, чтобы они вымыли и вытерли пальцы, которыми ели. Нагнувшись вперед к Таю и подавая ему лакированную чашу с ароматной водой, та, что в зеленом, позволила волосам, в продуманном беспорядке, не спадающем с одной стороны, коснуться его рук. Стиль такой прически, водопад, ввела в моду Синаня сама драгоценная наложница Вэньцзянь. Это было очень нечестно. Дочь Сюэ чуть-чуть улыбнулась, выпрямляясь, словно почувствовала его реакцию и обрадовалась. Ее отец оживленно произнес. «Комендант Линь пишет, что предложил тебе должность высокого ранга в кавалерии второй армии. При этом некоторое количество сардийских коней останется в твоем распоряжении, а подчиненных офицеров ты выберешь сам». Конец вежливому обсуждению звезд, проса, времени его созревания и наиболее подходящей почвы. Тай поставил чашку. «Комендант крепости Линь от имени своего военного округа проявил щедрость, которой я не заслужил, и безупречную учтивость к гостю. Он и должен был поступить так, ведь он честолюбив и достаточно умен», — ответил Сюйбихай. «Мне кажется, он хорошо послужит округу, получив повышение по службе». Тай решил, что обязан сказать это в качестве благодарности коменданту. «Возможно», — равнодушно бросил Сюй. «Впрочем, его не слишком любят и не боятся, что мешает карьере. Твой отец согласился бы со мной». «Действительно», — уклончиво ответил Тай. И получил в ответ взгляд собеседника. Две его дочери отошли к двери и встали по обеим сторонам от нее. До того эффектные, что не передать словами. Ему очень понравилась та, что в зеленом. Ее глаза — это понимающая полуулыбка. «Вероятно, дальнейшие уговоры с моей стороны не заставят тебя снова подумать о его предложении». «Я польщен тем, что вы считаете меня достойным уговоров», — тихо ответил Тай. «Но я уже сказал коменданту Линю, человеку, который мне, между прочим, понравился, что с моей стороны было бы безумием планировать свои действия до того, как я поговорю об этом при дворе императора». «С первым министром Вэньчжоу?» «Действительно», — повторил Тай. «Твой старший брат — его советник?» Тай кивнул, вдруг ощутив неловкость. «Два человека, не любить которых, как я понимаю, у тебя есть причины». «Мне будет жаль, если вы будете и впредь понимать это так», — осторожно произнес Тай. Его пульс участился. «Мой долг перед сыном неба, да правит он 1000 лет, конечно, требует, чтобы я обратился в Синане к его советникам». Воцарилось молчание. На это утверждение невозможно было возразить, и оба это понимали. Губернатор Сюй поднял чашку, задумчиво сделал глоток. Поставил ее, посмотрел на Тая уже с другим выражением. «Мне тебя почти жаль». «Я тоже сожалею об этом», — согласился Тай. «Ты понимаешь, что я имею в виду?» Тай посмотрел ему в глаза. «Я мог бы выбрать более простую жизнь, если бы решение зависело от меня. Но если мы признаем учение священного пути, то мы также признаем...» «Правда? Ты следуешь этому учению?» Обсуждение стало таким личным, что вызывало неловкость. Тай сказал. «Я пытаюсь. Равновесие. Мужчины и женщины, горячее и холодное, понимание всех 5 направлений. Неподвижности движения, полярности. Взаимное перетекание подобных вещей больше соответствует моей натуре, чем определенности учителя Чо, каким бы мудрым он ни был». «Ты научился этому на горе Каменный Барабан?» «Любопытно, как много людей знает о том, что он там был. Тай вспомнил, как Капель говорила ему об этом, и что еще она сказала. Насколько это может быть полезным? Это окутывает его таинственностью. Он покачал головой. «Раньше, из книг. По этой причине я и поехал туда». Он не видел причины лгать до определенного момента. Это действительно было одной из причин. Сюйбихай кивнул, словно получил какое-то подтверждение. Еще одно долгое мгновение он смотрел на Тая, потом словно опять говорил всего лишь о возделывании полей или о дождях в начале лета, тихо произнес. «Я понимаю, что ты должен проконсультироваться в дворце перед тем, как начать действовать. Но я скорее убью тебя сегодня ночью и допущу потерю всех этих коней для империи, а потом отправлюсь в ссылку на смертоносный юг или совершу самоубийство по приказу, чем позволю отдать их Рошаню. Это тебе необходимо знать, господин Шаньтай». Обещанные солдаты сопровождения доставили его на носилках губернатора в квартал развлечений. Он уже давно не бывал в подобных местах. Подушки были мягкими, в них стоял аромат алоэ. Тай почувствовал, что слегка пьян. Носильщики остановились. Тай раздвинул занавески и увидел довольно красивый вход в павильон удовольствий «Белый Феникс». Павильон имел новую крышу и крытый портик. Фонари висели у входа. Наверх вела широкая лестница, а двери были распахнуты в теплую ночь. Начальник охраны Тая поднялся по лестнице и переговорил с немолодой женщиной у входа. Тай понял, что ему не позволят здесь платить сегодня ночью, но ничего не мог с этим поделать, иначе проявил бы неучтивость. Солдаты знаками показали, что подождут его. Он хотел их отпустить, но это было невозможно, если они получили приказ от губернатора. А Тай понимал, что они его получили. Потом они отнесут его назад, в гостиницу. Если он проведет здесь всю ночь, они останутся с носилками снаружи до утра. Теперь так и будет. Люди вкладывали в него капитал. Он мог бы попробовать отнестись к этому с юмором, но это оказалось трудным. «Я лучше убью тебя сегодня ночью. Это тебе необходимо знать». «Убийство как альтернатива вложению капитала», — криво усмехнулся Тай. «И учитывая последствия, такие неотвратимые и такие суровые даже для губернатора, поскольку сообщение уже отправлено в Синани, там очень скоро узнают о конях». Заявление Сюя имело свой собственный, бескомпромиссный смысл. «Рошаню нельзя позволить получить коней». Рошань — это прозвище давным-давно, данное солдатами и принятое двором. Настоящее имя этого человека — Ань Ли. Некогда он был варваром-кавалеристом, потом офицером, генералом, а теперь стал военным губернатором и сам командовал армиями 7-го, 8-го и с недавних пор также и 9-го округа. Человек, за которым все наблюдали и которого боялись. Тай слишком долго отсутствовал. Существовали элементы, соотношение сил, которые ему необходимо знать, а времени у него было совсем немного. «Мне тебя почти жаль», — вот еще одна фраза Сюйбихая. У Куала-Нора среди призраков Тагур с синими татуировками сказал ему почти то же самое. Он видел Рошаня всего один раз — в парке Длинного озера, когда тот наблюдал за игрой в поло принцев и аристократов. Генерал, приехавший на время со своей базы на северо-востоке в Синань, чтобы получить еще одну награду, и дворец в городе в подарок, сидел в группе приближенных императора. Его невозможно было ни с кем спутать, эту громадную тушу, одетую в блестящие и ярко-красные одежды. Его смех разносился по всему лугу. Он не всегда был таким толстым, но только человек старше Тая мог помнить те дни, когда Ань Ли еще сражался. Сегодня он бы раздавил своим весом коня. Говорили, что он все время смеется, даже когда убивает людей. Что он так и не научился читать. Что ему дает советы степной демон. И что он подарил императору какие-то снадобья для наслаждений во тьме, когда стареющий Тайцзу обратил свой взор на юную красавицу Вэнь Цзянь и отдал ей свое сердце. Еще говорили, что единственным человеком, которого боялся Рошань, и боялся его очень сильно, как и все остальные, был бесконечно коварный, расчетливый, ныне покойный первый министр Циньхай. После смерти Циньхая появился новый первый министр, и пусть Вэньчжоу был любимым двоюродным братом драгоценной наложницы, обязанным своим назначением этому факту не меньше, чем чему-либо другому, Рошань также был любимцем императора. К тому же давно поговаривали, что он не менее близок к изысканной Цзянь, а, возможно, больше, чем просто близок, в зависимости от того, к какому слуху вы поверили. На ночной улице у дома куртизанок, в квартале удовольствий Чэньяо, Тай вспоминал тот летний день в парке и то, как смотрел издалека на тучную фигуру военного губернатора, внутренне содрогаясь, представив себе такого мужчину, сжимающего в тисках сокрушительных объятий самую прекрасную женщину их века. К тому времени Цзянь уже прославляли в стихах и называли одной из четырех великих красавиц Катая, если начать счет от первой династии и императрицы Нефритовой жемчужины, ныне пребывающей среди бессмертных. Сюбихаю Тай просто сказал, что постарается посоветоваться с как можно большим количеством людей, прежде чем решит, что ему делать. А потом выразил готовность вернуться на Запад и встретиться там с губернатором, снова выпить и поужинать, может быть, в присутствии его очаровательных дочерей. Одна из них, по-прежнему стоящих у двери, хихикнула при этих словах. Но не та, что в зеленом. Та просто посмотрела на Тая, и выражение ее лица вдруг стало трудно прочесть. Вспомнив о них обеих, он вернулся мыслями к дому, перед которым стоял. Тай был не в самом лучшем состоянии, выпив столько вина с шафраном, чтобы решать вопросы двора и соперников-губернаторов. Но неужели нельзя на одну ночь отложить эти вопросы? В конце концов, он впервые в городе после 2 лет отсутствия. Двери дома были широко раскрыты. Он видел свет внутри. Распорядительница улыбалась ему из-под 2 красных фонарей. Конечно, эта улыбка приглашает его войти. Это ее работа здесь. Ее только что поставили в известность, что все, что угодно, что бы ни пожелал этот молодой человек, следует ему предоставить, а счет оплатит губернатор. «Для начала этот молодой человек хочет еще вина», — решил Тай. «Мудрость в чаше», — говорили поэты. «Остальное может последовать, когда весенняя ночь будет в разгаре и взойдет поздняя луна». Он услышал внутри голос, декламирующий стихи, поднялся по широким красивым ступеням между фонарями, сунул женщине у двери монету и вошел в белый феникс.